Утро наступило неожиданно. Островная, если так можно назвать кусочек суши, окруженный ручейком, природа не в курсе, что в Артехидии зима, поэтому в окно заглядывало теплое солнце, на улице щебетали птицы, а одна из них даже села на окошко и посмотрела на меня маленькими глазками-бусинками. Пестрая, с ярко-желтыми крылышками, она разглядывала меня, а я ее. А потом почувствовала тяжелую руку на своей спине и горячее дыхание в шею. Повернула голову и хлопнула ресницами. Мне это не приснилось? Птичка чик-чивикнула и вспорхнула. «Так, Гордеева, собираем мысли в кучу. Мы комиссара любим или ненавидим?» Закусила губу, страшась ответить сама себе. «Ладно, с этим понятно. А что мы будем делать с его вредным характером? Перевоспитывать? Он вроде как склонен к изменениям. Без сковородки будет проблематично, но можно же постараться». Комиссар спал, а я с удовольствием рассматривала его лицо в медовых лучах солнца. Коснулась кончиками пальцев его вечно хмурого лба, провела по скуле, коснулась носа и губ, подаривших ночью незабываемые ощущения. Ресницы Аделарда задрожали, и он открыл глаза. «Привет». Я улыбнулась и получила обворожительную улыбку в ответ. «Разве можно с утра быть таким невозможно милым?» Тяжелая рука томно очертила изгибы моего тела и накрыла ягодицы. И тут накрыла меня. Я вспомнила о родинке. Той самой родинке. Тут есть душ. Уборная, ванная комната. Перевалилась на спину и прикрылась одеялом по шею. Полагаю, что должна быть. Ладно, я тогда... Мне надо... Одеяло одно на двоих, а поворачиваться к комиссару голым задом не вариант. Я пошла. Нагло забрала у него одеяло и, обмотавшись, поднялась. Подложив руку под голову, Аделард с интересом за мной наблюдал. «Ты меня стесняешься?» «Я?» Сделала невинное выражение лица и собрала разбросанную вчера вечером одежду. «С чего бы?» «Тогда почему ты от меня прячешься?» «Ты прекрасна, Елена». «Лучше, чем маркиза?» Переспросила плутовато. «На самом деле маркиза куда красивее меня, нужно отдать должное. И грудь у нее больше, и ноги длиннее, и осанка от природы великолепная, а личико вообще кукольное. Пухлые губы, острый носик, румяные щеки, как принцесса из сказки». «Какая маркиза?» Правильный ответ. Улыбнулась и, повинуясь порыву, быстро поцеловала комиссара и юркнула за единственную дверь. Ура, она вела в уборную. Сполоснулась прохладной водой, теплую рогатые не поставляют, упаковала следы артехидиного преступления в брюки, наскоро оделась и вышла к бодрому, свежему и одетому комиссару. Как вести себя с ним после случившегося, я не представляла. На нас что-то нашло. Он был под зельем, а я под магией момента. Да и вообще воспоминания обрушились лавиной. Это можно назвать аффектом. «Нас приглашают на завтрак», — по-деловому сообщили мне. «Аделард, а действие зелья прошло?» — спросила, стараясь создать вид непринужденный и в целом не особо заинтересованный. «Если ты хочешь о чем-то спросить, Елена, тебе не обязательно поить меня зельем. Достаточно задать вопрос». Он так по-особому произносил мое имя, с теплотой и мягкостью, что улыбка сама собой расцвела поперек лица. «Так, отключить улыбку, отложить выяснение отношений на потом. Сначала поедим, договоримся о спасении мира, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Нам было хорошо. Смысл теперь рефлексировать по этому поводу?» «Хорошо, идем». Второй жрецы ждали на уже знакомой поляне. У меня нервно дернулся глаз в предвкушении очередных плясок, но на этот раз без народного творчества. Мужчины и женщины сидели за одним столом, а прислуживала молодежь. Девицы нет-нет докидали на Аделарда горящие взоры из-под ресниц. «Как спалось?» — с хитрецой спросил второжрец. А меня угораздило в этот момент отпить цветочный чай. Комиссар заботливо постучал мне по спинке и ответил. «Прекрасно, благодарим». «Ешьте. После завтрака обсудим вопрос, для решения которого вы прибыли». И мы жевали. Серьезно, это был самый странный завтрак в моей жизни, потому что никто не разговаривал. Все смотрели в тарелку и работали челюстями. Серьезный разговор состоялся в Магнолиевой аллее, причем мне от него уклониться не удалось, поскольку муж и жена одна, в смысле мужчина и женщина, плоть единая и все такое, а вчера мы достигли единства во всех отношениях, поэтому должны решать важные дела сообща. «Вы же знаете обо всем, что происходит в мире. О вседозволенности древних, о похищении хранительницы, о пришлопаде, о том, что древние требуют отдать им соединяющую». Глав олень остановился и посмотрел на меня. «И вы собираетесь ее отдать?» хлопнула ресницами и решительно помотала головой, мол, мой благоверный понятия не имеет, что я она, и вы меня не выдавайте. Надеюсь, что мне не придется этого делать. Если вы вмешаетесь, мы сможем восстановить порядок. Мужчина задумчиво смотрел на небо и молчал с выражением абсолютного безразличия. По лазурному полотну лениво расплывались кляксы облаков, туда-сюда неспешно летали птицы, солнце ласково грело щеки и все до чего дотягивалось, а великан все стоял, стоял, стоял. Я дернула комиссара за рукав и округлила глаза, намекая, мол, может, палкой его ткнуть? Вдруг скончался на месте. Но второжрец неожиданно отмер и посмотрел на нас с величины своего роста. Справедливости ради, мой комиссар, который старший, тоже далеко не карлик, но и ему приходилось поднимать голову, чтобы разговаривать с хозяином здешних мест. «Вы не просто соединились», — в нас обличительно ткнули большим пальцем. «Вы заручились благословением оленя». Я вскинула бровь, а комиссар кивнул. «Мы воспользовались жемчужиной». «Раз олень обратился за помощью, мы не можем остаться в стороне. Старый миропорядок был созидающим, а новый медленно уничтожает мир. Ункурдук уже безжизненная и бесплодная земля, а некогда его бескрайние просторы покрывали изумрудные поля и малахитовые леса. Мы все чаще находим мертвых русалок на берегах, а молитвы опа не спасают, корни магнолии чахнут. Мир движется к катастрофе». И все говорилось тоном диктора новостей с Первого канала. «Вам известно, где древние удерживают олениху?» «А мне вот другое интересно. Не выдержал и даже кашель Аделарда не помог. Раз уж вы тут считаете себя правильными потомками жрецов, хранителями традиций и миропорядка, так какого серединного шва вы не выбрались из этого кусочка рая на земле и не вернули все на круги своя? Как полагаю, сил вам не занимать, так зачем дело стало?» «Елена...» Аделард притянул меня к груди и извинился. «Она... пришлая», — произнес второжрец без тени эмоций. «Видите ли, Елена, порядок, сложившийся в Артехиде, и последствия выбора людей, населяющих нашу планету. Суть хранителей не в том, чтобы вмешиваться в судьбу мира или решение, которое вы принимаете. Суть в том, чтобы хранить». «Пепелище? В скором времени вы будете хранить именно его!» Второжрец прикрыл глаза и устало кивнул. «Настало время вмешаться. С благословения оленя мы выступим на вашей стороне». С этого и следовало начинать. А далее нудное обсуждение тактических вопросов. Подробности о том, где держит олениху, еще предстоит узнать у маркиза, но в общем и целом мы договорились, что в скором времени выступим единым фронтом и под прикрытием древних освободим олениху. «Единственный вопрос, дитя. Освободить олениху сможет только соединяющая». Мне показалось, или Аделард выругался? Он правда выругался перед второжрецом? «Нельзя ли поменять правила? У нас здесь нестандартная ситуация». «Это точно», — ухмыльнулся главный олень, кося на меня лукавым глазом. «Знает. Знает, но молчит. Ибо, видите ли, наблюдать, но не вмешиваться». «Аделард», — протянула и часто-часто заморгала, — «нам надо поговорить». «Ну а чего? Если мы нашли союзников и решили, как мир спасти, так можно и признаться в таком постыдном факте моей биографии, как родинка на заднице». «На обратном пути, Елена. Мы должны как можно скорее выяснить у маркиза де Бриен, где конкретно находится олениха. Как ее удерживают, кто, как маскируют чары. Олень тысячи раз кружил над островом Начал, но не почувствовал пару. Даже второжрецы этого не смогут. Маркиза должна рассказать, как отыскать соединяющую. Когда мы сложим вместе части этой головоломки, уверен, у нас получится». Главный рогатый опять кивнул. «В таком случае мы сообщим, как все будет готово». Обменявшись сердечками вместо рукопожатий, в опе тоже так делают, мы разошлись. Я бы даже сказала, разбежались. Комиссар Рекс явил себя во всей красе. Снова собранный, невозмутимый, ледяной, сконцентрированный на деле. Всю дорогу до дома, Лошабиль ждал нас на том же месте, где я оставил, он говорил мне о важности того, что мы делаем, приводил какие-то доводы, цифры, обязательства, и все это с перерывами на обед. Я пыталась слушать, вникать, не находя возможности рассказать о том, что соединяющая, которую он так упорно искал, это я, но сама не заметила, как уснула. Проснулась от странного ощущения, мокро, горячо и щекотно. Что за... Открыла глаза и вздрогнула. А кто бы не вздрогнул, обнаружив перед собой огромную морду с острыми клыками и шершавым фиолетовым языком. «Фу, фу, фу, комиссар Рекс!» Отпихнула морду и вытерла с щеки слюну рукавом рубашки. «Жуть, что ты творишь? Я даже думать не хочу, где ты себя вылизывал до этого!» Комиссар-младший наклонил голову на бок и задумчиво поднял ухо. Кажется, он такими вопросами прежде не задавался. «Стоп, а где это я?» Привстала на локтях и узнала спальню Аделарда, а на мне одна из его рубашек. «Кажется, вчера я уснула в лошабиле, и меня услужливо отнесли баиньки, и даже переодели». Лютый, добившись желаемого, стянул с кровати одеяло и цапнул меня за полу рубашки. «Ты что творишь, голодный, что ли?» Парень остановился, помотал мордой и, цапнув меня снова, уверенно потянул на себя. «Да ладно, встаю, встаю!» Поправила белоснежную рубашку, нашарила ногами мягкие тапочки и пошла за мохнатым чудовищем. Убедившись, что я следую за ним, он отпустил рубашку, но нет-нет, да оглядывался. По выражению морды понимала, поторапливает. А я шлепала, потирая глаза и зевая во весь рот. «Куда мы идем?» Оказалось, шпионить и подслушивать. В кабинете комиссара-старшего состоялось заседание без моего, между прочим, участия. И двери горе-злодея как следует запереть не удосужились. Нет, чтобы зайти внутрь и напрямую спросить, что за шум, а драки нет, я прислонилась к щели и прислушалась. Рекс устроился рядом и смотрел на меня. «Значит, вы ее знали», — уточнил комиссар, и маркиза, откинув за спину распущенные золотые волосы, вздохнула. Она присела на край стола рядом с моим... В общем, присела на край стола. «Знала, комиссар, знала. Она наняла меня для особого заказа, который так и не забрала. По неосмотрительности я оставила документы с описанием ритуала на рабочем столе, но я не полагала, что их кто-нибудь прочитает или тем более воспользуется. Это же мой рабочий стол». «Вы воспользовались ритуалом и оказались в теле Елены. Ваше тело сохранилось, так почему же погибло тело Мариэль?» Маркиза пожала плечами и предположила. «Я исправила несколько неточностей в расчетах уже после того, как Мариэль предположительно увидела бумаги. Быть может, она что-то неверно сделала. К тому же, это заклинание переносит только дух. Я объясняла причины, по которым пошла на это». «Меня они сейчас не интересуют», — отмахнулся Аделард и постучал пальцами по столешнице. «Значит, дух моей сестры может оказаться в любом теле на Земле». «Я-то связывала перемещение с конкретным телом, а вот на какой якорь ставила ваша сестра, не могу знать. По сути, да, она может оказаться в любом теле или...» Маркиза осеклась. «Или погибнуть», — решительно закончил Аделард. «Не исключено». Трояна в знак поддержки погладила мужчину по ладони. Он бросил на нее хмурый взгляд и отнял руку. «Если дух можно отправить на землю, должны быть ритуалы, позволяющие его вернуть, я так полагаю». «Это ритуал обмена, комиссар», — напомнила Маркиза. «Если у вас есть подходящее тело, то теоретически вероятность успеха высока, особенно учитывая ваш уровень силы. А если взять тело землянки с родной для планеты аурой и структурой, то...» Мне кажется, или все подумали на меня? Дружно и молча так подумали. Даже Ларош, молча рассматривающий какие-то карты, приподнял голову и задумчиво хмыкнул. «А ведь Истиен тоже с земли. Можно ведь в него вселить эту Мариэль. А до чего же вовремя Ксавье смылся, как чувствовал?» «Маркиза, я оставлю этот вопрос на вас. Его высочество принц Ламерт присоединится к вам за обедом. Надеюсь, вы вдвоем что-нибудь придумаете, пока мы отправимся на остров». «Принц?» — стушевалась Маркиза и расправила подол алого платья. «Сам принц? Конечно, я сделаю все, что могу. Нам рассчитывать на тело?» «Проработайте все варианты». «Вот умеет ставить задачи. Деловой, блин». «Если ритуал достаточно надежен, уверен, владелица тела согласится». Комиссар-младший уселся подле моих ног и глянул на меня снизу вверх в немом вопросе. «Мы его сейчас загрызем или попозже?» «Любопытно послушать, как тело землянки делят. Мы им тут мир спасай, а они в меня кого-то другого подселят». «Ты ведь меня защитишь?» — прошептала Лютому. Вместо ответа он ткнулся влажным носом в мою ногу и снова сделал это. Он снова меня лизнул, только в лодыжку. «Ну, Рекс, фу же!» «Ларош, вы уверены, что сможете указать место, где держат Алиниху? Пещера дремлющей истины огибает остров спиралью в несколько витков. Мы можем плутать в ней месяцами». «Могу сузить район поисков. Точное место, сами понимаете, я не знаю. Но в картах нашел пару возможных координат». «Хорошо, этого пока достаточно. Тогда собираемся. Вылетаем через 2 часа, будьте готовы к этому времени». Я не подготовилась к скорому выходу маркиза Дебриена и едва не получила дверью по лбу. Комиссар-младший амортизировал удар своим боком, а я сделала вид, что мимо проходила. «Елена?» — удивился Ларош и... «Да, ну дались им все мои коленки». «Глаза выше!» — прорычал комиссар из глубины кабинета, как будто мог видеть направление мужского взгляда. «Да, простите, у вас...» «Потрясающая фигура!» — неожиданно выдал Ларош и, поправив жабо, тяжело сглотнул. «А у вас начнутся проблемы с зубами, если продолжите на нее пялиться», — обрадовал комиссар, положив тяжелую ладонь на худое плечо маркиза. «Прошу прощения, мне пора». Он было дернулся поцеловать мою руку, но скрючился от боли, вяло кивнул и поспешил к дверям. «Какой ты...» — размазала Аделарда взглядом и скривила губы. Комиссар качнулся ко мне, но шумно выдохнул и произнес с хрипотцой. «Вылетаем через 2 часа». «И на чем мы полетим?» «На трель птицах». «На птицах». Кажется, именно с такой шлепнулась рыжеволосая девушка. «Хорошо». «Хорошо», — уточнил он с намеком на удивление. «Елена, мимика твоего нового лица для меня пока темный лес, но я чувствую тебя. Что ты задумала?» «Ничего, все замечательно. Пойду собираться. Комиссар Рекс рядом». Младшенький фыркнул в сторону старшенького и потрусил следом. «Обиды обидами, но мир я спасу. А дальше буду думать, как выбираться из этого дружелюбного местечка. Делить тело с сестрой Аделардо мне совсем не хочется. Да и вообще, как так можно? Вчера мы таяли в друг друге, а сегодня передо мной снова айсберг. Вот бы мне на 5 минут то зелье искренности. Я бы не сглупила, устроила бы ему допрос с пристрастием. Но теперь об этом толку-то говорить». Вчерашнюю одежду услужливо освежили и повесили в шкаф. Я порывисто проверила карманы и обнаружила порошок эльфов на прежнем месте. Видимо, одежду приводили в порядок с помощью магии. Я оделась и долго металась по комнате, варясь в собственном соку. Спустилась на кухню, словно зомби. Даже завтракала с трудом, каша стояла комом в горле. А когда на кухню заявился Рекс-старший, и вовсе подавилась. «Вижу, не ждала», — произнес он, не обнаружив второй тарелки. «Там в кастрюле еще положить?» — прокашлялась, глядя на него во все глаза. Комиссар уселся на стул и внимательно следил, как я накладываю дрожащими руками кашу. «Что происходит, Елена? Тебя словно подменили. Опять». «А, к черту!» С грохотом поставила тарелку перед комиссаром, положила хлеб, ложку, орехи и варенье, а затем, как приличная жена, решила устроить разборки. «Где там моя скалка?» «Ты собираешься вернуть душу своей сестры в мое тело? Говори прямо, Аделард!» Он моргнул, ожидая чего-то, затем нахмурился, потом кашлянул. «Елена, скажи, чем мы, по-твоему, занимались у вторых жрецов?» «Вопрос с подвохом? Сексом?» Он опешил. «Вот значит как». Смерив меня холодным взглядом, он поднялся и произнес: «Птицы будут через 5 минут. Вижу, ты готова. Идем». «Ты не позавтракал». «Аппетит пропал». «А у меня боевой запал. Хотела поговорить откровенно, в итоге чувствую себя виноватой. В этот раз оставить комиссара младшего дома я наотрез отказалась». Да и он с наглой мордой прошествовал к одной из трель птиц, вальяжно выхаживающих по лужайке перед домом. Таких птиц на земле нет. Это во-первых. А во-вторых, размером они чуть меньше кукурузника, если сложить его крылья вдоль корпуса. Пестрые с красным хохолком и желтыми перышками на хвосте. К их спинам ремнями прикреплены закрытые кабинки с 2 сиденьями. Комиссар Рекс-старший молодецки свистнул, и птицы синхронно опустились на пузо, выставив в сторону крыло. «Ничего себе трап самолета!» Лютозверь, словно ему не впервой, грузно прошелся по крылу, а то даже не прогнулось под его тяжестью. Забрался в нашу кабинку и развалился на кресле. Я испуганно осмотрелась. Не люблю летать. Самолеты-то не люблю. А тут птица. Не внушает доверия. Одно хорошо, у нее не сломается мотор, не закончится топливо, и она легко выйдет из любой зоны турбулентности. Но кабину держат ремни. Они же могут отцепиться. В соседней птице разместился Ларош и Габриэл. Он ободряюще помахал мне рукой, но я стояла бледная, кровь отхлынула от лица, и заторможенная даже не поприветствовала его. «Идем», — сухо поторопил комиссар и подхватил меня на руки. Это ему спасибо, я бы и шага не осилила. Опомнилась уже тогда, когда птица тяжело поднялась на лапы. Нас ощутимо качнуло, и ремни, притягивающие мой корпус к дивану, заскрипели и натянулись. Это чем-то напоминает американские горки, только круче. Комиссар-младший положил лапы мне на колени, успокаивая хозяйку, а старший бросил коронную фразу «Все будет хорошо» и уставился в окно. Птица перемялась с ноги на ногу, немножко прижалась к земле и... Я завизжала. А кто бы не завизжал в такой ситуации? Оттолкнувшись от земли, наш транспорт резко взмыл в воздух, а меня едва не размазало по дивану. Люто зверя качнуло из стороны в сторону, он вскочил на лапы, вздыбил шерсть на загривке, мотнул башкой и поймал равновесие. Жуть! Птица силой распарывала пространство мощными крыльями, создавая такие потоки воздуха, что за окнами свистел ветер. Мы стремительно набирали высоту, а земля уходила из-под ног. Я даже забыла про неприязнь к комиссару-старшему и в порыве страха вцепилась в его ладонь. «Ты боишься высоты?» В его голосе проскользнули теплые нотки. «Глумиться, что ли?» Как догадался. Шумно вдохнула и сжала его ладонь сильнее. Подкатывала паническая атака. Я прыгала с парашютом, было дело. Потом неделю заикалась. Мы с высотой не созданы друг для друга. Отцовские гены в этом отношении мне не передались. «Эй, все, только скажи, что все будет хорошо, я тебя укушу!» — прорычала в ответ. Аделард нахмурился. Кажется, других ободряющих фраз в его арсенале не было. «Что тогда сделать, чтобы тебе полегчало?» «Не знаю, придумай что-нибудь!» Судорожно выдохнула, чувствуя, как горло все сильнее сжимается, как легкие издавливает спазм, а воздух все хуже наполняет их. Люто зверь засуетился, жалобно заскулил, а комиссар, недолго думая, отстегнул наши ремни и рывком пересадил меня к себе на колени. «Что ты делаешь?» «Действую по ситуации», — улыбнулся он и, обняв мое лицо ладонями, поцеловал. Я задергалась, и так не хватает воздуха, а он тут с поцелуями пристает. Но чем настойчивее становились губы Аделарда, тем меньше беспокоило дыхание, пока я с удивлением не заметила, что отдаюсь на волю победителя, зарываясь пальцами в его волосы и прижимаясь грудью к его груди. Меня окутало бархатное тепло, по телу разлилась приятная истома, а внизу живота приятно защекотало от предвкушения. «Полегчало?» — хрипло спросил комиссар, на силу оторвавшись от поцелуя. «М-м-м-м», — промурлыкала, удобнее устраиваясь на его коленях. Я свернулась калачиком и уткнулась носом в его грудь. «Не хочешь посмотреть из окна? Там красиво». «Нет, спасибо». Аделард засмеялся и крепче прижал меня к себе. «Такая большая, такая трусишка». «Ты боишься человеческих чувств, а я боюсь высоты. У моего поведения хотя бы причины есть, а у твоего...» Я подняла взгляд и осеклась. «А что, если у него тоже есть причина так себя вести?» «Несколько лет назад на утёсе Рекс погибла девушка», — произнёс он после долгого молчания. Я смотрела в льдисто-голубые глаза, полные грусти, и бережно поглаживала пальцами колючую щёку. «Пришлая. Ты любил её?» «Был очень привязан», — нахмурился комиссар и посмотрел в окно. Я чувствовала боль его потери как свою. Добавить к этому исчезновение сестры, причуды матери и сумасшествие отца. «Бедненький ты мой, недолюбленный». «Аделард», — обняла его лицо ладонями, заставляя посмотреть на меня. «Я не она». «Разумеется», — он усмехнулся. «Она владела боевыми искусствами и метала ножи так, что могла сбить летящее яблоко. И тем не менее она погибла. А ты обычная швея». Я бы обиделась, но прозвучала с такой безысходностью, с таким страхом, что обиду перебила растерянность. «Пытался до последнего не привязываться к тебе. Знал же, чем все закончится, но не получилось. Ты каким-то странным, невероятным и необъяснимым образом пробралась в мое сердце. И сколько бы ни пробовал, но выгнать тебя оттуда не получается». «Так ты меня еще и выгнать пытался?» — возмутилась, пихнув его локтем под ребра. «Очень романтично, ничего не скажешь». «Я лишён романтики, Елена. Если два человека хотят быть вместе, им не обязательно устраивать цирк и ходить вокруг друг друга, распушая перья и подыскивая название своим отношениям. Достаточно делать то, что хочется, сохраняя свободу». «Великолепно. Я чувствую себя гораздо лучше, посижу рядом». «Ага, дали мне». «Говори». «Поверь, в нашей ситуации всем будет лучше, если я помолчу». «Говори, Елена». Шумно выдохнула и перестала вырываться. «Видишь ли, я не имею привычки спать с мужчинами, к которым ничего не чувствую. И для меня важно называть отношения хоть каким-то словом, хотя бы и матерным. Я не знаю, чего ждать от тебя и от завтрашнего дня в Артехидии. Что будет, когда ты узнаешь, что я...» «Соединяющая?» — подсказал он. Откуда... как ты...» «Я разговаривал с маркизой сегодня утром. Чтобы все получилось, нам нужна соединяющая. Поэтому мы летим на остров Начал вместе. В противном случае я бы запер тебя дома, чтобы не вздумала сбежать. Там небезопасно, Елена. И мне совсем не хочется рисковать тобой. Но как только ты выполнишь свое предназначение, я перенесу тебя в безопасное место, и ты дашь мне слово оставаться там, что бы ни случилось». «А что может случиться?» Ты дашь мне слово. Что может случиться, Аделард? Трель птицы издала красивый мелодичный звук, возвещая, что мы идем на снижение. Комиссар крепче прижал меня к себе, и когда нас качнуло, я покоилась в надежных объятиях. Сердце тревожно ускорилось. Я почему-то даже не думала, что наша миссия может встретить сопротивление. А что, если на острове нас поджидает армия? Древние ведь тоже не дураки, не станут держать олениху без охраны. Посадка была то еще. Лютозверь летал по всей кабине, а я вцепилась в Аделарда руками и ногами, обвела, как обезьяна, пальму. Всем телом и крепко-крепко. Вопросы мигом улетучились, и когда бешеная тряска остановилась, блаженно выдохнула. «Ты в порядке?» Комиссар бережно провел ладонью по моей голове. Как же я предусмотрительно заплела дракончики. «Это какая-то жуть!» «Мы на земле, Елена. Нам пора».